Глава 17. Что может быть лучше возвращения в родной дом целым и здоровым? Наверное, все-таки вернуться и не увидеть, как на отряд автоматчиков прямо у твоих ворот нападает псих. Нападает страстно, самоотверженно, с криками, с взором, полным отваги и куража. Зрелище, достойное лучших театральных подмостков Европы. Наверное. В театр сходить даже в этом мире времени еще не находилось. «Что-то я расхотел домой», — честно признался я стоящим возле меня девушкам. «Давайте подождем здесь, пока этого дурня пристрелят». Мои слова понимания не вызвали. Камилле, Эдне и Момо было почти все равно, но вот Рейко, как следует пропотевшая в товарнике, на котором мы добирались до Токио, злобно оскалилась и заявила, что любой, кто встанет между ней и ванной, — труп. И решительно потопала на амбразуры к теряющим терпение ватиканцам и кидающемуся на них ненормальному. К сожалению, черно-белые бойцы среагировали на ломящуюся вперед коротышку заодно и перенаправив внимание продолжающего буйствовать парня, в котором я уже давно узнал почему-то выжившего Мацухиду Хитоши. Нелепо дрыгая конечностями, японец побежал ко мне, расталкивая окончательно ошеломленных ватиканцев, чтобы буквально пасть на грудь, как жена вернувшемуся с войны мужу. «Эмберхард-кун, я пришел к тебе», — оповестило меня это недоразумение. «А меня не пускают». «Это довольно логично, раз меня там нет», — резонно заметил я, выслушивая фоном интересный звук поперхнувшейся жены, на чьего мужа оказывается близкое к сексуальному воздействию. «Они мне не говорили!» Едва ли не прорыдал ненормальный, даже не думая отлипать от обрывков моей жилетки. «А я все закончил! Я сделал тебе мечи, Эмберхард-кун!» «Так мог бы их просто оставить?» Предположил осторожный я, безуспешно пытаясь отодрать студента от себя. Окружающие меня вооруженные люди неловко себя почувствовали, что заставляло слегка на них злиться. В этой ситуации монополию на подобное чувство должен был иметь только я. «Как?» — распахнул глаза в священном ужасе Хитоши. «А как же проверка? Нам необходимо их испытать». Парню решительно было плевать на все, что не соответствовало его представлениям о здесь и сейчас. С трудом отказавшись от очень соблазнительного предложения отоварить безумца прикладом по затылку, я пошел у Мацухиды на поводу, влача его на себе во внутренний двор. Лица выбежавших нам навстречу Матвея Николаевича и Регины стали мне приятным утешением. Рейко же следовала за мной по пятам, громким голосом возмущаясь происходящему, но уже не спеша скрыться в ванной. Напор домогательств Хитоши не снижал. Ну, на самом деле он просто перебирал руками по жилетке, влекомой мной наполовину на буксире, но выглядело это несколько интимно. Отвязаться от него у меня получилось лишь через полтора часа. Мечи с свашбаклеру этот безумный гений сделал прекрасные. Мощные колуны 15-килограммового веса с длиной клинка чуть больше метра. Несмотря на классическое построение клинка модели прямой абордажной сабли, уколы и выпады этими чудовищами делать не предполагалось. Сталь слишком толстая, да и револьвер, выполняющий как свою основную роль, так и роль рукояти меча, отчетливо намекал, что при попытке воткнуть в что-то жесткое можно легко деформировать дуло. Для последнего Мацухида применил оригинальное и в чем-то даже практичное решение, сделав под ствол и вектор выстрела отдельный угловой врез на всю длину оружия, тем самым частично пряча дуло в обухе. Барабан у стреляющей части получился длинный и вытянутый. Снаряды для очень популярной легкой авиационной пушки «Дурант М3» в иной бы не поместились, но этот псих, пытающийся рационализировать свои фантазии, применил концепцию сменных барабанов, за что я ему был отдельно благодарен. Представить себе механодоспех, обладающий ловкостью достаточной, чтобы быть способным перезарядить оружие револьверного типа, я не мог. В итоге получились знатные рубила, не оптимизированные от слова совсем, с потенциальной меткостью выстрела в районе плинтуса, зато делающие самое главное, они превращали мой сваш-баклер в боевую единицу. Иного оружия, подходящего аристократу, но носимого при помощи механических доспехов, в обозримом пространстве архипелага не было. «Спасибо, что сделал сразу и запасной». От всей души поблагодарил я Хитоши, получая в ответ форменную истерику, биение всех доступных в грудь и водопад японских слез под крики «Их нужно носить оба!». «Ну что с психа взять?» Маньяк-конструктор с меня не слез, пока я тщательно не проверил сотворенное им оружие и не приложил еще более значительные усилия, чтобы убедить его в своей полнейшей удовлетворенности конечным продуктом. «Зови меня, только позови меня, и я обязательно к тебе приду, Эмберхард-кун», орал Хитоши, аккуратно выталкиваемый солдатами за ворота. «Ты знаешь мой номер, я буду ждать!» «Камисама, куда я попала?» заорала посреди двора, все это время не отходившая от меня Рейко. «То похищение, то убийство, то свадьба, то герои, то поезда, то сумасшедшие. Волшебники, мертвецы, крысы, что дальше? Я проснусь и увижу, что вокруг меня ходят демоны». Момо икнула, а я, Эдна и Камила обменялись долгими взглядами. «Ну что ты говоришь такое, Рейко?» Жалко улыбнулся я, старательно пряча нервный тик. «Какие демоны? Их не существует». На этом бардак под названием «Дикие приключения» был удачно завершен, девушки погрузились в гигиеническую негу, а я, наскоро сполоснувшись и порадовав себя тройной порцией крепчайшего кофе, отважно ринулся в нормальную жизнь. Общение с силовыми структурами, представленными комендантом и его рыжим наказанием, составление обвинительных бумаг в суд, дача показаний, отчет о происшедшем, координаты. Я пел как птица, прыгал бабочкой по всему кабинету, жалил сыплющую вопросами Регину, одновременно безостановочно плодя бюрократию. Кляузы, жалобы, наветы, подписи на показаниях и еще больше кофе. Сила, она не в правде, она в том, насколько ты умел в общении с системой. Ни одна пуля, ни один снаряд, ни один дирижабль не сравнятся со смертоносностью крючкотворства. Жалоба туда, оповещение сюда, звонок дорогому Геру Йогану Брехту, дабы поделиться с ним последними новостями, телеграммы в Европу. Я уверенными движениями заваривал кашу, позиционируя себя пострадавшей во благо мира жертвой. Везде, где только можно, и даже там, где нельзя, повторяя воззвание к порушенным постулатам конкордата Заавеля, я заставлял сам мир рыть могилу роду Асина. И в этом мне охотно помогали инквизиторы. Разумеется, они обязательно проверят и перепроверят каждое мое слово и каждое слово Момо, Эдны и Камилы, которым я отдал, безусловно, приказ говорить правду и ничего кроме правды, но врать или искажать информацию в моем положении было бы совершенным безумием. Интерес у коменданта Степаненко опять же был свой, оправдаться за допущенный бескровный проигрыш неизвестным силам он хотел со страшной силой. Рыжая Регина, гордо помахивая своей внушительной копной волос и выпячивая место, на котором у многих женщин растет грудь, вовсю бегала туда-сюда, нося кофе, злословя, плохо делая массаж уставших от очернения бумаги рук, но замечательно подсказывая, об какую новую бумагу нам нужно эти самые руки срочно утомить. Как маленькая лодка может потопить огромный корабль? Разумеется, с помощью большой торпеды. Ударным трудом мы эту торпеду сделали, со всего размаху вонзив ее алчущую крови бумажную пасть прямо в беззащитный бок опасно качающегося из стороны в стороны государства. В моем старом мире, сотвори я подобное, меня бы обвинили в подрывании устоев общества, в терроризме и совершенно бесчеловечном поведении. Как можно сравнить совершенно безобидное и более чем гуманное похищение с проваленной попыткой убийства и совершенно бесчувственное покушение на один из столпов государственной власти? Да еще и на какой? На самого Кензо Асина и его род, да еще и в такое время. Эта атака была первым деянием, которое я сотворил, пользуясь знаниями именно моего мира. Муравей не может убить слона, но он может дать повод это сделать другим слонам. Более того, он может поставить всех слонов в ситуацию, когда они просто не смогут поступить иначе. Конечно же, слоны запомнят. Они вообще очень злопамятные и стайные существа, свято уверенные в том, что муравьи их убивать не могут. Но шансов поступить иначе у меня не было. Промедли я, испугайся, захоти решить этот вопрос подковерно, и, скорее всего, на следующий день ко мне бы ломились в дверь, обвиняя во всех смертных грехах как человека, который коварно в чистом поле убил заслуженного героя империи и надругался над его телом при помощи гранаты. Грязная наука продажного, вульгарного и дешевого журнализма позволяла пускать пожары в нужную сторону. Общественное мнение – это флюгер, который направлен туда, куда успел его повернуть первый дунувший. Я и обиженные инквизиторы дули со всех сил. Первыми. «Тебя убьют, Алистер», – меланхолично заметил под конец русский, заводя руки с не до конца распрямленными пальцами за затылок. «Такое не прощают». «Возможно», — не стал спорить куда более просвещенный в работе средств массовой информации и я. «Но каковы были шансы, если бы я поведал всю эту историю только вам?» «Ты прав, вообще никаких», — подумав, признал комендант, а затем удивил. «Водку будешь?» «Буду», — тут же кивнул я, удивляя инквизитора в ответ решительным согласием. «Это было неверное решение». Водку я в прошлой жизни уважал, позволяя себе даже изредка ей злоупотребить, но сейчас особых бед не натворил. Мы душевно посидели с комендантом, по чуть-чуть употребляя запасенными им мерзавчиками, душевно промывая кости местной аристократии. С самими посиделками не возникло никаких проблем, даже сознание меня покинуло после вполне приличной для уставшего 16-летнего организма дозы. Но у некоторых личностей, не так давно в прошлом отзывавшихся на имя Иеками Рейко, были свои, строго определенные и тщательно выношенные за сутки езды в жарком удушливом товарнике, планы на эту ночь. С утра меня разбудили несколькими сильными ударами электричества. Побили, покричали, потом поплакали, потом снова побили. Обозвали негодяем, эгоистом, подлецом и почему-то дураком. Тщательно разнесли всю спальню, заботливо не трогая кабинет и ящик с оружием. Отволокли в ванну, где и бросили под ледяной душ. В комнату уже в приказном порядке были доставлены двойняшки и Момо с четким приказом следовать по пятам и угнетать меня укоризненными взглядами. Сама же Рейко гордо хлопнула дверью, громогласно сообщая всем заинтересованным и не очень, что видеть пьяницу она не хочет. Настроение у меня после всего этого было плохим. Но недолго, ровно до момента, пока в коридорах дома не раздалось шипение и хрипы грудных имплантов мессира Фауста Ингономорте, оказавшего мне честь своим визитом и последовавшим за моим допросом. Наша беседа проходила весьма экспрессивно, ибо магистр пришел ко мне не один, а с фрау Хильдой Гритте, тут же устроившей мне детальный медосмотр. Ее нежные и аккуратные движения, холод проникающих в меня инструментов и измерительных приборов, а также полная всей возможной вежливости раздраженного медикуса, констатация моих же умственных и ментальных качеств, быстро открыли, усугубили и приумножили глубины, в которые мой дух, измученный своей первой борьбой с зеленым змеем, еще не падал. После окончания этой выдающейся экзекуции я был готов убивать и расчленять. Необдуманно попавший мне на глаза Накаяма Минору успел лишь судорожно сглотнуть, как был утащен в кабинет, где я занялся чем-то средним между травматическим экзорцизмом и проверкой наших с Рейко текущих финансовых дел. Дела обстояли никак. Международные банки заморозили свою деятельность в Японии, бережно удерживая поступающие на мой счет дивиденды от пакетов акций в безопасной Европе. В местном же банке у меня болталась несерьезная сумма в пару десятков миллионов йен. У Рейко дела обстояли на порядок лучше. Рачительная коротышка не успела купить новое поместье, поэтому могла похвастать солидным капиталом в 330 миллионов йен. От доставшегося мне вместе с должностью хабитатика отдачи, заслуживающей внимания, не было, а других доходных предприятий мы приобрести просто не успели. И это было очень здорово, так как доходных в стране сейчас не было совершенно. Меня откровенно радовало, что я сейчас весь и с потрохами нахожусь на коште инквизиторов, использующих мой дом как базу. В ином случае наши с Рейко накопления имели все шансы вылететь в трубу за полгода просто на пищу и боеприпасы. Имело место быть еще и наследство когда-то убитого мной торговца душами, но риск использовать эти средства для каких-либо нужд был чрезмерно велик. Отложенные на анонимных счетах деньги были в Японии недоступны, а алмазы, драгоценности и редкие алхимические ингредиенты слишком бросались в глаза. Копаясь в бумагах, я узнал интересную новость от заглянувшего Степаненко, пропущенную из-за случившегося похищения. Весь воздушный флот Ватикана отбыл к Великому Новгороду. Русы, чехи и поляки предложили дополнительно усилить уже плывущую сюда армию, что было с благодарностью воспринято мировым сообществом. Следом за ними отреагировал Китай и Южная Америка, но те банально опоздали, флот Торов уже отчалил. Кроме того, китайцы и южане могли помочь общему делу только людьми, а вот русы обещали тяжелую технику. Последнее было мне частично непонятно. Японцы сотрудничают, инквизиторы ищут скверну магии, к чему нужна тяжелая военная техника? Русский майор помолчал, помялся, покосил взглядом на моего поверенного, но потом все же признался. Техника особо не нужна, но славянам и северянам доверие как-то больше. У народностей, населяющих Южную Америку, традиционно все крайне паршиво с дисциплиной, а она в ситуации с Японией служит очень важным фактором. А китайцы – это китайцы, их никто не понимает и не доверяет. Даже в ордере флотилии, который вскоре пойдет мимо индокитайского побережья, корабли с китайскими солдатами займут удаленную фланговую позицию. От греха подальше. Насчет национальности мы с майором вчера плотно пообщались за водкой. Матвей рассказал мне о том, как пополняются военные силы Ватикана, современное протезирование и гарантия солидной пенсии привлекают наиболее опытных ветеранов вечного халифатского конфликта, которых не выдвигают на передовую, а предлагают инструктировать молодняк в изобилии, поставляемой хабитатами мира. С последними все оказалось еще интереснее. Сирота хабитатская, ресурс избыточный и сомнительный. Если подростков любая община с удовольствием приютит как своих полноценных членов, то вот лишних детей в и так многолюдных хабитатских семьях не нужно. Из-за буйствовавшей когда-то в хабитатах моды на кровосмешение с сервами, на детей держатели городских приютов смотрели косо, боясь получить в итоге выносливых, но туповатых воспитанников, которым будет дорога лишь в бандиты. А вот Ватикан? Нет, он брал всех, тренировал и приставлял к делу. Сам пехотный майор и комендант сиротой не был, а вот рыжая и вредная Регина, предпринявшая вчера вечером едва ли не с десяток попыток проникнуть на пьянку, еще как была. С русским ей, кстати, совершенно ничего не светило. Матвей признался, что при виде этой тощей девчонки, которая на самом деле давным-давно уже женщина с возрастом едва ли не в четверть века, у него просыпается только два желания – накормить, когда он добрый, и пристрелить, когда все как обычно. Как я его понимал. Закончив все возможные дела и немного отойдя с похмелья, я собрался с духом и отправился мириться к Рейко. Путей к сердцу женщины всегда много, но на них часто по велению левой пятки этой самой персоны возникают шлагбаумы. Но я за время своей первой жизни понял одну незамысловатую вещь. Не так важно, каким способом ты собираешься извиняться, лишь бы ты в процессе принес жертву. Кровь, пот, слезы, усилия, потери. Женщина, как маленький темный бог, жаждет всего этого в свою честь. Проще говоря, искупление всегда идет через страдания, причем твое собственное. Курицу там зарезать или мышь придушить никак нельзя, не оценят. Поэтому я страдал на кухне. Разумеется, не один. Собственные кулинарные познания не выходили за рамки приготовления печенек для близняшек и навыков обычного российского гражданина 2020 года. Поэтому я позвал одного из помощников поваров-ватиканцев, чтобы тот руководил. Довольный, как бегемот, парень тут же раскомандовался вовсю, а я покорно следовал его указаниям, творя свою жертву. Приготовить что-то вкусное из небогатого ассортимента запасов инквизиторов было сложно, но я старался. Получилась солидная стопка сладковатых толстых блинчиков, политых ежевичным джемом, отличный наваристый суп, вызвавший некоторое недоумение у моего руководства, бывшего урожденным итальянцем. В качестве гарнира я, не мудрствуя лукаво, отварил рис и испек несколько неуклюжих толстых лепешек, долженствующих заменить хлеб. Осмотрев получившееся, я долго чесал голову, вышло вроде бы вкусно и сытно, но совсем не изумительно, что ли. Какой-то обед голодного сибиряка. «Uno momento, signore!» — выкрикнул окормляющий инквизицию паренек, выбежав из кухни. Через 5 минут он вернулся, развив бурную деятельность. В суп была покрошена неопознанная мной зелень, лепешки заново разогреты, а затем обсыпаны молниеносно натертым сыром. Блинчики под джемом этот кудесник разложил из стопки по нескольким тарелкам, нанеся на каждый из них по чуть-чуть ярко-желтой субстанции, в которой мной было опознано невесть, как возникшая в пределах досягаемости итальянца, абрикосовое повидло. Затем было еще одно «uno momento», после которого мне был вручен букетик цветов. Вопросов «как» и «где» я не задавал. Вместо этого, молча вручив солнечно улыбающемуся итальянцу несколько бутылок первоклассного бренди, когда-то закупленного Уокером. Выручил так выручил. Столик с яствами я притолкал к двери комнаты Рейко, постучался и получил сквозь дверь сердитое пожелание пойти дружить с комендантом, дабы и вторая ночь прошла в том же духе. Пришлось начать перечислять дары, привезенные с собой, а также глубину собственного раскаяния в нечуткости. Сквозь дверь неслись уточнения, пожелания и расставлялись акценты. В какой-то момент я прочувствовал слишком много азарта в голосе Рейко, перебивавшей меня 3 раза за минуту, после чего честно признался, что еда стынет. Двери неприступной крепости распахнулись настежь, хозяйка покоев высунулась из них, воровато осмотрелась по сторонам, а затем затащила внутрь меня и столик. Я с облегчением улыбнулся. Жертва была принята. Оказалось, что я здорово недооценил мстительность этой малявки. Подношение пищи Рейко восприняла благосклонно, но страшную месть все же задумала и реализовала, запретив мне курить в ее комнате. Мольбы и уговоры не дали результатов. Я медленно впадал в отчаяние над блинчиком, как вдруг в дверь раздался негромкий, но очень выразительный и, если так можно выразиться, настойчивый стук. «Если там за тобой, то я начну убивать», — мрачно предупредила моя жена, воинственно качнув пока еще одетым бюстом. «Последнее я планировал изменить в ближайшем будущем». За дверью обнаружились молчаливые, мрачные и слегка голодные Эдна и Камилла. Растерявшаяся Рейко посторонилась, давая блондинкам возможность зайти, чем те сразу воспользовались. Более того, запрыгнули на кровать, тут же приступив к торопливому уничтожению съестных запасов. Коротышка открыла в удивлении рот, став похожей на оглушенного мешком зомби. «Прости», — покаялся я, — «они очень сильно любят еду, которую я готовлю собственноручно». «Сумасшедший дом!» — потрясла головой бывшая Ияками, а затем, оценив, с какой скоростью работают маленькие ротики блондинок, протестующе взвизгнула, ринувшись отвоевывать свою долю. Романтично-извинительный ужин на время превратился в веселую возню, в процессе которой мы пытались сохранить достаточно еды, чтобы накормить оголодавшую от проведенного в самовольном заточении дня коротышку, которая никогда не страдала отсутствием аппетита. Эдна с Камиллой вовсю налегали, пытаясь смолотить как можно больше, а мы жонглировали блюдами, утягивали кусочки пищи и с хохотом старались складировать их возле Рейко или непосредственно в ней. В какой-то момент еда благополучно закончилась, что послужило причиной моментального отступления невозмутимых близняшек. Приподнятое настроение у обоих чуть поменяло вектор, делая вечер томным. Поцелуи и объятия постепенно становились интенсивнее и интенсивнее, пока не наступил переломный момент, к которому мы оказались не готовы. «Стоп!» Оторвал я от себя страстно пышущую Рейко, отчего та натурально зарычала. «Ты сегодня ночуешь здесь?» — выдохнула она, делая новую попытку снять с меня жилетку одновременно с рубашкой. «Еще как ночую!» — горячо убедил ее я, тут же озадачивая. «А защитой вы богатые, Эмберхард-сан?» Оказалось, что нет. «Логично. Откуда у нее?» «А вот у меня было все необходимое. В кабинете в большом разнообразии и количестве, закупленное заранее в лучших фармацевтических лавках Лондона». Коротышка выдержала мучительную борьбу с собственными желаниями, но все же пихнула меня к выходу с пожеланием, которое по смыслу было крайне близко к «одна нога там, вторая здесь». Прискакав к себе в кабинет бодрым козликом, я с облегчением закурил, зарываясь по уши в медицинские запасы. Мистер Уокер, будучи человеком высоких моральных качеств, средства контрацепции мстительно засунул куда-то очень далеко. «Прошу прощения, сэр Эмберхард». Слова незнакомого человека, раздавшиеся со спины, заставили меня подскочить, как ужаленного. Распрямляясь и разворачиваясь, я ощущал лишь обреченность. На мне брюки и рубашка. Готовил и пришел к Рейко я безоружным, защищаться нечем. У окна стоял молодой человек с невыразительными, будто плывущими чертами лица. Оценив мою напряженную позу, он тут же продемонстрировал ладони пустых рук, но гораздо сильнее на меня подействовал его внешний вид. По отлично скроенному одеянию вторгшегося ко мне человека, как и по его коже, волосам и глазам, постоянно плыли темные пятна, свободно меняющие направление. «Грейшейд?» выдохнул я, прижимаясь спиной к медицинскому секретеру. Надпочечники выплеснули в кровь столько адреналина, что я внутренне затрясся, как старый холодильник. «Авис Грейшейд, прямой правнук барона Грейшейд», учтиво поклонился незваный гость, тут же меняя тон. «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения, сэр Эмберхард. Но я, да и не только я, посчитали нужным изменить процедурный регламент. Приглашение на сбор свидетелей. Вы же один из нас? Я? Цель сбора? Именно так». Тон молодого человека изменился, став более официальным. «Мне оказана честь немедленно припроводить вас на место проведения оценки, испытания и утверждения. Сбор свидетелей по делу становления Алистера Эмберхарта одним из лордов начнется, как только мы прибудем. Сколько у меня времени?» «Минута, сэр. После чего я буду вынужден прибегнуть к насильственному перемещению. Извините». «Прости, Рейко. Сегодня все отменяется».